Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает этот уровень. Таранга Рангини он называется. Когда преданный в процессе своего преданного служения умудряется развить этот росток бхакти. И когда расцветает этот росток бхакти, человек становится очень привлекательным, независимо от внешности, образования или чего-то. Потому что в сердце пророс этот росток бхакти. Поэтому Прабхупада говорил, что вас называют кришнаитами. Кришна означает всепривлекающий. И те, кто поклоняются Кришне правильно, они становятся точно так же привлекательными. Кришна одаряет своего преданного частично, то есть в зависимости от того, насколько он предан, этой привлекательностью. И люди к этому источнику, как мотыльки они, тянутся к преданным. Привлечь. Потому что у преданного есть вкус, есть раса. То есть уже вкус к преданности, вкус к преданному служению, вкус к Кришне. И когда мы видим, что кто-то вкусно о чем-то рассказывает, вкусно что-то делает, это нас что? Привлекает. Даже человек сытый, сидит вот сытый, только что поел, вот, до горла. И вы садитесь, и перед ним начинаете вкусно есть. Он... У него вот уже. Дай маленько. И он скажет, принесите мне тоже. Потому что вы так это вкусно делаете, что его ум привлекается, его чувства привлекаются, хотя у него вот уже. Привлекается этим, потому что вы делаете это вкусно, и он тоже хочет это делать. Так привлекательны эти вкусы служения Богу. Поэтому мы начинаем слушать от этих людей, потому что это так вкусно они делают. Начинаем слушать. Когда услышав о том, что есть такой процесс, есть Кришна, есть святое имя, начинаем ко второму этапу прославления. Мы начинаем это повторять, петь и все остальное. Поклоняться божествам и все это делать в глубоком почтении. То есть стремиться проникнуть в глубину этих вещей, а не взять какие-то внешние факторы. Внешние факторы, это называется иллюзия, внешняя. Поэтому называется внешняя энергия. А есть внутренняя. Внутри это и есть глубина. Внутрь. Глубоко. Мы все время говорим, так тонко. Но мы забываем, что должно быть так глубоко, а не так тонко. Мы говорим, ну вы не поймете, это такие тонкие вещи. А я вот и не хочу знать тонких. Я хочу знать глубокие вещи, а не тонкие. Хотим проникнуть в глубину. Вот здесь же он не говорит, я так тонко в почтении склоняюсь перед всеблагим Господом. Я не в тонком почтении склоняюсь. Вы не поймете, как я склоняюсь, потому что это тонкое почтение. Он говорит в глубоком. Вы заметили, да, как часто мы слышим. Вы не поймете, это так тонко. Человек хочет показать, что он такой тонкий. Как говорится, ваш такой тонкий английский юмор через наши толстые уши никак не пробьет. Мы не можем понять так ничего, о чем вы говорите, так тонко. Итак, любой стих, любой комментарий Шрилы Прабхупады, он бездонный. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, если кто-нибудь получит такую беспричинную милость, такое сильное желание, он получит понимание хотя бы одного стиха Бхагаватам, любого, или одного стиха Бхагавад-гиты, он возвращается к Богу без сомнения. Один стих. Знаете, есть такое произведение. Гита Махатмия. Слышали? Так там говорится, даже если пол шлоки, даже если четверть шлоки, то есть четверть этого стиха, и человек возвращается назад к Богу. Вы представляете? Вот почему я сказал, что здесь каждый вот из нас, да, вот, ну, те, кто, я не буду говорить, так сказать, те, кто месяц-два там или год, но те, кто хоть два года здесь, если бы они реализовали глубоко то, что они узнали за два года, они бы все назад к Богу вернулись уже. Но мы хотим много матрешек. Вагон, грузовик,